знала, не гадала, отчего дожди на сердце, отчего тоскливо на моей душе. Черно-белые картинки исчезают в лабиринте, и никто не вспомнит обо мне. Все, что было, не забуду, лишнего с собой я не возьму. Кто со мной, тот не судит, сердце щемит, будь что будет, это лучше, чем идти ко дну. Нет, нет, нет, нет.